Леон Фихтвангер. Еврей Зюф. Собрание сочинений в 12 томах. Том 2. Москва. Издательство «Художественная литература». 1964 год. «Еврей Зюф», первый исторический роман Фихтвангера, был написан в 1920-1922 годах, а опубликован только в 1925 году. До этого, зимой 1916-1917 года, Фихтвангер написал пьесу на ту же тему, которая называлась «Зюф». Она готовилась к постановке в Мюнхене, но была запрещена после генеральной репетиции. Пьеса не удовлетворяла и самого автора. «Она была только фасадом того, что я хотел сказать», — писал он позже в послесловии к «Еврею Зюфу», вышедшему в издательстве «Ауфбау» в 1959 году. Лишь после выхода в свет, завоевавшего широкое признание второго исторического романа Фихтвангера «Безобразная герцогиня», мюнхенское издательство «Dreimasken Verlag» решило опубликовать «Еврея Зюса». Роман имел шумный успех, очень скоро был переведен на большинство европейских языков и положил начало всемирной известности писателя. Впоследствии текст «Еврея Зюса» был дополнен автором 1931 год. В основу настоящего издания положен этот дополненный текст, подготовленный издательством «Ауфбау», Берлин, 1959. Фихтвангер обращается в «Еврее Зюсе» к событиям первой половины XVIII века, периоду величайшей раздробленности и упадка Германии. Страна все еще не могла окончательно оправиться от опустошений и потерь, понесенных более чем за столетие до этого во время 30-летней войны 1618-1648 годы. Порвались экономические связи, нарушилась торговля, захерели города. Раздробленности интересов соответствовала и раздробленность политических организаций, мелкие княжества и вольные имперские города. Откуда могла взяться политическая концентрация в стране, в которой отсутствовали все экономические условия этой концентрации, говорится в немецкой идеологии Маркса и Энгельса, собрание сочинений, том 4, страница 175. В официальных документах того времени совершенно исчезло слово «Германия». Страна состояла из множества мелких владений, число суверенных князей доходило до 360. Формально они подчинялись власти императора, но фактически значение ее было ничтожно, так как у империи не было ни армии, ни чиновничьего аппарата, ни финансов. Права императора ограничивались дарованием некоторых титулов и привилегий. Австрийские Габсбурги, в течение многих поколений сохранявшие за собой титул императоров Священной Римской империи, были лишь крупными суверенами среди других суверенных князей. По Вестфальскому миру 1648 года за всеми германскими князьями были признаны права не только на самостоятельную внутреннюю, но и на внешнюю политику. Германия XVIII века – глухая провинция Европы. Скудость интересов, убогость мысли характерны для дворов мелких государей, ничтожных тиранов и самодуров, постоянно злоупотребляющих властью над своими подданными. Непомерность претензий и показная роскошь сочетаются здесь с вечными нехватками в княжеских финансах. По словам Фридриха II Прусского, одного из сильнейших немецких государей XVIII века, даже среди младших членов владетельных домов не было никого. это были изучения, прослеживая в окраинском языке. Вторинные расстрелы. Виттенберг, который не жили, что ли, владение имперских рыцарей. Имперскими или вольными назывались тогда города, подчиненные непосредственно императору, в отличие от городов, подчиненных князьям. В XVIII веке они большей частью обеднели и утратили свое значение, но также формально сохранили свои вольности, в особенности в Швабии, вольные города Эслинген.